О Господи, зову к Тебе, я в этот час в мольбе, и преклоняюсь пред Тобой, я скорбною душой. Прости меня, Ты мой Господь, во всех грехах моих, да искушенья побороть, не дай погибнуть в них. Я не имею, Господь, чем долг мой заплатить, но Ты заблудшего любя благоволи простить. Землю сына Ты послал, и жил он в нищете, и на Голгофе смерть принял за грех мой на кресте. Не за меня лишь он страдал, за согрешивших всех, за них он кровь.